Розенбайсер извратил факты настолько бессовестно, что я потерял дар речи. Игра на скрипке не имела никакого отношения к делу. Клеветник свалил на меня свой собственный недочет. Прогностический гиперпьютер, моделируя ход событий, предсказал атомную бомбу в Италии времен Муссолини, если теорию относительности откроет Уна Петра, и серию еще худших катаклизмов в случае успеха прочих младенцев. Я выбрал Эйнштейна как примерного мальчика, а за то, чем обернулась эта история с атомами, ни он, ни я отвечать не можем. Я не послушался Розенбайсера, который настаивал на профилактическом очищении Земли от детишек дошкольного возраста, чтобы атомной энергией овладели в безопасном 21-м столетии. И даже представил мне Храницейского, готового провести эту акцию. Разумеется, я тут же сослал столь опасного человека по имени И. Рот в Палестину, но он и там натворил каких-то чудовищных дел. Кстати сказать, они фигурировали в одном из пунктов обвинительного заключения. А как мне следовало с ним поступить? Ведь куда-нибудь надо было его сослать. Но, право, не стоит вдаваться в полемику с бесчисленными инсинуациями подобного сорта. Когда проголосовали за мое устранение из проекта, Розенбайсер приказал мне немедленно явиться в дирекцию. Я застал его сидящим в моем кресле в качестве ИО-директора. Как вы думаете, кого я увидел возле него? Ну, конечно, Гадлея, Гештирнера, Острояни, Старшита и прочих оболтусов. Розенбайсер уже успел вызвать их из всех столетий, в которых они торчали. Ему самому пребывание в Византии явно пошло на пользу. В парфянском походе он похудел и загорел. Он привез монеты с собственным профилем, золотые броши, перстни и массу античных тряпок, который как раз демонстрировал свои клики. Увидев меня, он тотчас спрятал вещицы в стол и уж так пыжился, так надувался, так цедил слова, не глядя на меня, словно император какой-нибудь. Еле сдерживая распиравшее его торжество, он бросил мне свысока, что я могу возвращаться домой, если дам слово выполнить некое поручение. «А именно...» Я должен, вернувшись к себе, убедить того Йона Тихого, который все это время жил у меня, принять на себя руководство Теогипгипом. Тут меня осенило. Я, наконец, понял, почему именно меня выбрали посланцем к самому себе. Ведь прогноз гиперпьютера оставался в силе. Никто не подходил лучше меня на пост директора программы исправления истории. Они поступили так не из благородства, которого у них и на грош не было, а из чистого расчета. В самом деле, И. Тихий, уговоривший меня влезть в это предприятие, оставался в прошлом и жил в моем доме. Я понял также, что временное кольцо замкнется лишь в тот момент, когда я, теперешний, вломлюсь в кабинет и, тормозя хроноцикл, сброшу все книги с полок, застану того Йона на кухне со сковородкой в руке и ошарашу его своим появлением. Ведь теперь уже я выступаю в роли посланца из будущего, в то время как он, мой квартирант, будет тем, к кому посланец направлен. Кажущийся парадокс ситуации – результат относительности времени, столкновение с которой неизбежно при овладении хрономобильной технологией. Коварство плана, придуманного гиперпьютером, заключалось в том, что при этом получалось двойное временное кольцо. Маленькое в большом. В малом кружили мы с двойником, пока я не согласился, наконец, выехать в будущее. Но и потом большое кольцо оставалось открытым. Поэтому-то я в свое время не понял, откуда он взялся в той отдаленной эпохе, из которой, по его словам, прибыл. В малом кольце я был до сих пор предшествующим, а он последующим и тихим. Но теперь наши роли должны поменяться, потому что произошла перестановка времен. Я прибываю к нему посланцем из будущего, а он, теперь уже предшествующий, должен взять на себя управление проектом. Словом, мы окончательно поменяемся местами во времени. Непонятным оставалось одно. Почему еще там, на кухне, он не сказал мне об этом? Но я сразу все понял, когда Розенбайсер потребовал от меня под честное слово хранить гробовое молчание обо всем, что случилось с проектом. Если бы я не захотел молчать, то получил бы вместо хроноцикла пенсию и никуда не поехал бы. Что было делать? Знали бестии, что я им не откажу. Отказал бы быть кандидатом на мое место любой другой человек, но как я мог не доверять собственному преемнику, себе самому? Именно в расчете на это и разработали они свой дьявольский план. Без помпы, без почестей, без единого доброго слова, без всяких напутственных церемоний среди мрачного молчания моих недавних коллег, которые вчера еще только и делали, что изощрялись передо мной в комплиментах и наперебой восторгались широтой моего кругозора, а теперь поворачивались ко мне спиной, я направился в стартовый зал. По подсказке мелочной злобы мои бывшие подчиненные выдали мне самый разболтанный хроноцикл. Я уже понял, почему не заторможу как положено и обрушу все книжные полки. Но я пренебрег и этим последним причиненным мне унижением. И хотя из-за неисправности амортизаторов хроноцикл нещадно подбрасывало на стыках веков так называемые секулярные переломы, я покидал 27 век без гнева и горечи, думая только о том, удастся ли все же телехронная оптимизация всеобщей истории на этот раз моему преемнику.